Глава 11. Разбудила меня смолка. Мне как раз снился огромный, почему-то черный волк, от которого я долго убегала по дремучим гористым лесам, еле волоча налитые свинцом ноги. В конце концов зверь догнал меня, спрыгнул на спину, повалил и начал заглатывать целиком, начиная с головы. И, естественно, вид черной усатой морды, обнюхивающей мое лицо, не привел меня в восторг. Разбуженная визгом, девушка с просонья запуталась в одеяле, а выкарабкавшись, снова завалилась на лежак, заливаясь веселым смехом. Выругавшись, я отпихнула морду и села, протирая заспанные глаза. Неунывающая смолка приветственно махнула незнакомке хвостом, обнюхала угли, и прежде чем я успела вмешаться, сунула морду в котелок. За ночь у меня пересохло во рту, и холодненький мятный настой пришелся бы весьма кстати. Но смолка выхлюпала его в несколько глотков, приняв за специальный лошадиный компотик. Гулко икнув в шлем, кобыла удивленно насторожила ушки и попятилась, не сводя глаз подозрительной посудины. Я без труда изловила ее за узду. В одном стремени висел, зацепившись носком, потрепанный мужской сапог. Сколько верст его обладатель позорно волочился за галопирующей кобылой, знала одна смолка. «От бисова коняка!» — одобрительно заметила девушка. «Только деревенские недотёпы на ярмарках заглядывают лошадям в зубы, чтобы произвести впечатление опытных барышников и сбить цену. Настоящему же профессионалу достаточно беглого взгляда». Именно таким взглядом девушка скользнула по жилистым ногам, подтянутому животу и рельефной мускулатуре, под лоснящейся шкурой. «Твоя?» Я кивнула. Сапог оказался простецкий, явно не разбойничий. Видимо, на беспризорной лошадке решил прокатиться какой-нибудь селянин. Да через седельных сумок он добраться не успел, все было на месте, даже меч. Повертев сапог в руках, я уже собиралась закинуть его подальше в кусты, но вовремя услышала приглушенное бряканье и вытряхнула из носка три золотых монеты в тряпице, немного поднявшие мне настроение. Пока я ласкала и нахваливала добычливую лошадь, девушка скатала одеяло, сполоснула и наполнила котелок водой из фляги. «У тебя есть что-нибудь съестное? У меня только хлеб с салом, и того на один укус». Я порылась в сумке и решила пустить в расход подозрительную овсяную крупу, пока она не стала однозначно червивой. Бросив мешочек рядом с костром, я привычным жестом коснулась дровяной горки, никак не желающей заниматься от вяло тлеющих углей. Сыроватые поленья недовольно затрещали и расплевались искрами, но вспыхнули. Девушка вздрогнула от неожиданности и на всякий случай отодвинулась от костра, а заодно и от меня. «А кто ты такая?» – запоздало спохватилась я. Она замешкалась, то ли подбирая слова, то ли выигрывая время для лжи. «Как тебе сказать?» «Так, мимо проходила». «Где-то я это уже слышала». Девушка заметила мою скептическую гримаску и торопливо поправилась. «Я воин-наемник. Хотела напрямки дорогу к тракту срезать. Думала, охранницей в купеческий обоз устроюсь или телохранительницей чьей-нибудь. Кстати, меня Арсана зовут». Я впервые толком разглядела свою спасительницу. Типичная венечанка, светловолосая, кореглазая и чернобровая, с крупными чертами лица, моего роста, стройная, но широкая в кости. Венецкие женщины славятся пышнотелой дородностью. И я живо представила Арсану лет так через 20, румяной бабищей в полтора обхвата, с блюдом вареников в руках. И если, конечно, к тому времени она выйдет замуж, нарожает кучу детишек и забросит ежедневные тренировки. Впрочем, спокойная жизнь ей вряд ли грозила, с таким-то упрямым подбородком и дерзким, насмешливым взглядом. «Вольха, а где все?» «Шо все?» – растерялась девушка. «Ну, меч, лук, вязка метательных ножей, кольчуга, наколенники, парочка кастетов, боевой конь. Что еще входит в экипировку наемника?» «А, ты об этом!» – погрустнела Арсана. «Увы, я выросла в бедной селянской семье. Мать едва наскребла мне на дорогу два десятка золотых, а отец отдал свой старый меч, сломавшийся об башку того ретивого разбойничка. И недели не прослужил, зараза!» «То есть ты такой же новичок на тракте, как и я?» — заключила я. «Как и ты? Я думала, разбойники уволокли тебя из какого-нибудь разграбленного селения и собирались...» Девушка покраснела и шепотом добавила. «Надругаться». Я замешкалась, как раньше Арсана. Естественно, всю правду о себе выкладывать не стоило, но и откровенно лгать мне не хотелось. Запутаюсь, вызову глупые подозрения, потом будет на меня коситься и задавать каверзные вопросы. «Я магичка. Неделю назад получила диплом со свободным распределением. Тоже ищу работу, но желательно без рукопашных боев и надругательств». «Магичка?» Арсана уважительно присвистнула. «А не заливаешь?» «Видала я магов. Сплошь мужики. Старые сморчки в колпаках и балахонах со звездами. Да и ведьмам вроде как положено в избушках зелье мешать. То ли куриными лапками, то ли суками от удавленников. И захожим людям гадости подстраивать». «Гадости — это всегда пожалуйста», — рассмеялась я. «К твоему сведению, в избушках сидят только самозванки, морочащие людям голову с помощью тех же лап. Толченье, кстати, куда эффективнее. О, у меня где-то пакетик есть. Может, подсыпать в кашу для запаха?» «Нет, и так сойдет», — торопливо отказалась Арсана. «А ты можешь превратить палку в меч?» Я только развела руками. «Увы, сотворением мечей не занимаюсь. Обратись к кузнецу». «Жаль», — вздохнула девушка. «У меня осталось 16 кладней, а мне срочно нужны меч, кольчуга и конь в полной сбруе. Конь стоит не меньше 50, так что денег хватит разве что на хвост и копыта». «Купи пока меч, а с ними на остальное заработаешь», — предложила я. «За месяц? Вряд ли». Арсана о колено сломала толстенный сук и подбросила обломки в костер. «У меня бы сломалось колено». «Сроки поджимают», — участливо поинтересовалась я. «Я собиралась поступить в Белорский легион. Через месяц ежегодный летний набор. Любой воин, выдержавший испытание, будет зачислен в его ряды, если, конечно, он полностью экипирован. А так придется ждать до следующего года». Над котелком поднялась густая пена с подозрительными вкраплениями, но я не стала портить аппетит дотошным ее изучением, а попросту сдула в костер, помогая ложкой. Ничего, наваристей будет. «А что за испытание?» «Да так, ерунда. Поединок на мечах, копьях и арбалетах», — небрежно отмахнулась девушка, нарезая хлеб и сало. «Ничего себе ерунда! Я знала эти поединки. После них с ристалища тихо и незаметно уволакивали за ноги недостаточно расторопных претендентов. Мне кажется, лишний год жизни тебе ничуть не повредит. Воин живет в сражении». Девушка гордо задрала носик. «И в нем же умирает, причем довольно быстро», — согласилась я. «В любом случае, я твоя должница. Денег у меня почти нет, но если хочешь, можем путешествовать вместе, пока не насобираем тебе на коня». «Отличная идея!» Арсана просияла, но тут же, спохватившись, поторопилась уточнить. «А ты правда этого хочешь? Мне действительно не помешает компания. Все веселей. Но ведь у тебя, наверное, были какие-то планы». «План у меня был один — убраться отсюда, причем поскорее и подальше, а на досуге хорошенько обдумать сложившуюся ситуацию. В Дагеву мне ехать нельзя, это ясно. Тем более там-то меня и будут ждать. Если же я, как ни в чем не бывало, вернусь в Тармин, вампиры окончательно уверятся, что повелителя убила я, и потребуют выдачи преступницы. А нашему королю только дай повод расплеваться с вампирами. Их долина у него как бельмо на глазу, не дает границу спрямить. К тому же скорбеть о Лене пока рано. Может, волк побегает, проветрится и придет в себя. Как бы я о нем ни беспокоилась, искать его самой бесполезно. Благоразумнее всего выждать и потихоньку разведать о косящих под вампиров разбойниках. Такая большая банда просто не могла остаться незаметной. На ее счету должны быть и другие злодеяния». «Нет, никаких», — решительно сказала я. «Тракт, так тракт. Где он, кстати?» Девушка махнула рукой в сторону давешних ночных огоньков. «Должен быть там, если верить карте». Солнце слепило глаза. Разглядеть что-либо на горизонте было сложно, как и оценить расстояние на бескрайней равнине. «Поверим», — коротко сказала я, помешивая пыхтящую овсянку. Арсана благоговейно притихла. Наступал самый ответственный момент, до которого крупа еще не упрела, а после намертво пригорала к стенкам. Каша удалась на славу. Обжигаясь и дуя на полные ложки, мы слопали ее прямо из котелка, а поскребышами занялась смолка. Увлеченная едой, кобыла позволила Арсане фамильярно похлопать себя по холке. Но так мрачно глянула на нее поверх шлема, что я поспешила втиснуться между дамами, для вида поднимая вылизанный до блеска котелок. Наемница, ничего не заметив, уже примерялась к стременам. «Двоих свезет или по очереди поедем? Ты первая, если хочешь». «Тут недалеко. Может, пешком прогуляемся?» – предложила я, ломая голову, как бы потактичнее объяснить Арсане, что моя лошадь вообще-то не лошадь и очень придирчива в выборе седока. Но девушка только усмехнулась. «Садись!» Я еще не успела выпрямиться в седле, а она уже легко вскочила сзади, едва коснувшись рукой крупа. Смолка ревниво оглянулась, но, увидев поводья в моих руках, посчитала Арсану за еще один тюк с поклажей и успокоилась. «Устанет, спрыгну, за меня не беспокойся, я и рядом бежать могу, меня на тренировках учили, лишь бы за стремя ухватиться, а там хоть в галоп». Я украдкой перевела дух, не видала она Смолкиного галопа, осталась бы в стремени одна рука. Двойная ноша никак не сказалась на кобыле. Она с неизменной энергией рвалась вперед. То и дело приходилось осаживать. Мало ли, вдруг давешние разбойники заждались нас в селе, а подуставшая лошадь не сумеет достаточно быстро от них оторваться. Я не сомневалась, что в конце концов мы все равно их обгоним. Но чем меньше по нам выпустят болтов, тем лучше. Арсанины мысли двигались в том же направлении. «Чего они к тебе прицепились?» «Обыкновенные грабители», — солгала я, радуясь, что наемница сидит сзади и не видит моих глаз. «Деньги отобрали, потом надругались бы и убили». «Над ведьмой? Подвесив на дереве вниз головой? Что-то не верится. Больше похоже на допрос. Или склонение к недобровольному сотрудничеству». «Леший их знает. Из-за тебя я не успела толком с ними побеседовать», — выкрутилась я. «А кто тебя тренировал? Здорово дерешься!» Арсана почему-то замялась. «Да так, отец, дядя немного. Они всю жизнь в легионе прослужили. Потомственные вояки. Дома только и разговоров было, как и кого они в капусту секли. И тебе захотелось?» «А кто меня спрашивал? Учили мечом махать, потому что сами ничего другого не умели?» В досаде отозвалась девушка. «Похоже, прощание с родными не было таким уж сердечным». «Почему же они не пристроили тебя в Венесский легион? Конечно, последняя война между Белорией и Венесой больше напоминала дурацкий розыгрыш. Армии вышли на поле, покосились одна на другую, после чего наша отступила без боя, а ваша, удивленная, даже не пошла мародерствовать по селам. Но кто может поручиться, что в следующий раз вы с отцом не столкнетесь нос к носу?» «Во-первых, после той войны у нас с вами мирный договор на 50 лет. На мой век хватит. А во-вторых, в Венесский легион девушек не берут. Кстати, папа рассказывал, что по селам они все-таки пошли, но очень вежливо и за свои деньги, потому как возвращаться из похода с пустыми руками стыдно. Надо хоть сувенирчик, куклу соломенную в национальном костюме, теще в подарок привезти. Ну и сало у вас дешевое». Долго их потом интересовало, это все-таки война была или белорская народная потеха. Бросить соседям вызов, собрать армию, эффектно промаршировать через полстраны, а потом извиниться и сказать, что пошутили. Для поддержания народных промыслов избыта лежалого сала. «Да, наш король специалист по народным потехам», — вздохнула я. «Одна осада замкового холма чего стоит? Наверное, это он перед войной тренировался». «Какого холма?» – заинтересовалась наемница. Пришлось рассказать Арсане эту печальную и поучительную историю. Заодно и дорогу скрасили. позапрошлом году сравнялось 100 лет со дня взятия королевскими войсками вышеупомянутой крепости на холме за городом. Никто толком не помнил, против какого врага сражался там отважный народ и откуда этот самый враг в крепости взялся. Главное, что победили те, кто следует, то есть мы. Вот король и решил отметить эту славную дату потешным взятием развалин. В стране был объявлен праздник. Падкий на зрелище народ радостно потек в столицу. А Наум ради такого случая велел отполировать свои парадные доспехи, проржавевшие за ненадобностью, и подновить крепость, хотя бы спереди. Добросовестные строители в положенный срок возвели каменную стену на зубчатых остатках старой кладки. Правда, как и просил король, только перед крепостными воротами. Судя по всему, сие укрепление было рассчитано на безгранично тупого и упрямого врага, сверх всякой меры обремененного рыцарской честью. Защитниками крепости назначили опальных придворных, обряженных загадочными врагами, то есть в черные кожаные доспехи, без опознавательных знаков. Сам король пожелал возглавить элитный рыцарский отряд, на всякий случай нацепив поверх шлема самую большую блестящую корону, чтобы какой-нибудь не в меру ретивый защитник не вздумал нанести урон его хрупкому величеству. Вокруг крепостного холма расставили лотки со сластями и пивом. Десятки менестрелей, перекликая друг друга, оглашали окрестности надрывными песнопениями. Почему-то в честь Наума, а не настоящего победителя. Бродячие фокусники давились огнем, а воры беспрепятственно облегчали карманы зевак, глазеющих на шествующее горе воинства. Враги тоскливо наблюдали за ним с гребня стены, держа наготове длинные палки, деревянные мечи и ведра с холодной водой, заменяющие кипящую смолу. Заголосили боевые трубы. Король торжественно спешился у подножия холма. Отсалютовал противнику мечом и им же картинно указал армии на крепость. Рыцари браво бросились на приступ. Увы, король не принял в расчет одну досадную мелочь. Его далекий предшественник брал замок в засушливое лето, а нынешнее выдалось на редкость дождливым, отчего глинистая земля на лысых склонах холма превратилась в скользкую грязь, взобраться по которой затруднилась бы и коза, не говоря уже о сотне закованных в броню рыцарей. Первому десятку возглавляемых Наумом энтузиастов удалось каким-то образом обмануть законы природы и взбежать довольно высоко, локтей на 40. Но защитники даже не успели плеснуть в нахалов водой, как и без того сырая земля поехала у тех под ногами. Зрительницы предусмотрительно зажали уши своим малолетним детишкам. Перемазанная грязью куча, наряду с грохотом, издавала многочисленные ругательные звуки, складывающиеся в отдельные слова и даже заковыристые предложения. Мало-помалу куча расползлась, явив в самом низу слегка помятого короля в погнутой короне. Немного отдышавшись, обозленный Наум скомандовал повторную атаку, на сей раз не вдохновляя рыцаря личным примером, а осуществляя чуткое руководство с помощью широкой трубы. Рыцари упрямо подбирались к крепости на карачках, подтягивались на воткнутых в землю мечах и даже ползли, упираясь острыми носами железных сапог и шипастыми наколенниками. Стоило одному из них сорваться, как все ниже наступающие спелой виноградной гроздью срывались с места и с нарастающей скоростью скользили вниз. Некоторые, махнув рукой, попытались подобраться к замку с задней, практически разрушенной стены. Но доблестные защитники, оскорбленные в лучших чувствах, наотрез отказались воевать с таким недобросовестным врагом и с позором отправили его обратно. Впрочем, некоторые нападающие категорически отказались как уходить, так и сражаться дальше. Они смешались с врагом, расселись у стен и, развернув собранные заботливыми женами узелки, мрачно захрустели свежими огурчиками с хлебом. Народ бурно ликовал, Наум скрежетал зубами. Нахохотавшись всласть, осажденные сжалились и стали бросать врагам веревки. С огромным трудом, перевалив через гребень, рыцари большей частью благодарили своих спасителей. Со стонами валились в тенечек, стягивали шлемы и жадно пили из ведер со смолой. Увы, отдельные осаждавшие проявили редкостное коварство и попытались сорвать реющий над крепостью флаг, что означало бы ее захват. Но защитники тут же опомнились, возмутились и, не без помощи благородных рыцарей, стали спихивать предателей вниз. Те безостановочно катились с холма под улюлюканье зрителей. Потеха продолжалась добрых 2 часа, пока в конец обессилевшие от смеха враги сами не сняли злосчастный флаг. Историческая справедливость была восстановлена. А мы тем временем подъехали к селу, неожиданно большому. От города его отличало только отсутствие каменных домов и мостовой. Именовалось оно Раздорьем. Стояло на Витебском тракте, пересекающем Белорию с запада на восток, чуть наискось от Венессы до Ясневого града. Тракт же был центральной сельской дорогой. По ней почти непрерывно тянулись путники – торговцы, бродяги, гонцы, наемники, гастролирующие артисты и жулики, зачастую одно и то же, менестрели и прочий неугомонный люд. Конечно же, в селе имелся постоялый двор, а при нем корчма – дубовый пенек, всегда полная народу и новостей. Арсана осматривалась по сторонам с таким интересом, словно в первый раз увидела корчму изнутри. Ее взгляд поочередно задерживался на чесночных плетенках, охраняющих корчму от нечисти, огромных кружках пива, свисавших с потолка светильниках, пока не горевших, но еще с утра заправленных маслом, массивных неподъемных столах и лавках, сколоченных из дубовых брусьев, чтобы, ежели кто затеет драку, не сумел разломать или оторвать от земли. За несколько серебряных монет мы сняли комнату на ночь. Маленькую запирающуюся клетушку на втором чердачном этаже. Отнесли туда вещи и договорились об ужине и завтраке для себя и лошадки. На нас корчмарь посмотрел сонно и равнодушно, а вот смолка привела его в восторг. Он долго цокал языком, любуясь ею из окна, потом умиленно уточнил. «А чем ее подчивать прикажете? Ячменем, овсом, сеном луговым? Может, послать мальчишку клевера накосить?» «Все равно. Руки только не суйте», — вздохнула я. Смолке как раз чем-то не угодил таращившийся на нее бродяга. Она без предупреждения развернулась к нему задом и наподдала копытами, отбросив навозную лужу под громовой хохот окружающих. Корчмарь растаял окончательно. Оказалось, проницательная кобыла легнула известного жулика-иконокрада, давно промышляющего на торжищах, но все никак не схваченного за руку. Я поторопилась увести Смолку в конюшню, пока корчмарь не вздумал познакомиться с чудо-лошадкой поближе. Вернувшись, я посовещалась с Арсаной, и мы решили поискать работу вначале в селе. А если и впрямь подвернется какой-нибудь нуждающийся в охране обоз, примкнуть к нему. Надолго задерживаться в Раздорье мы в любом случае не собирались. Меня тревожили бродившие неподалеку разбойники, а Арсана мечтала посетить Витяк. Крупный город в 2 милях пути, знаменитый развалинами эльфийского замка и вкуснейшими в Белории сластями. Чтобы побыстрее осмотреть село, привлекая поменьше внимания, мы разделились. Вряд ли кто-нибудь захочет нанять нас обеих, а если и так, вечером встретимся в корчме и обменяемся новостями. Я ушла первой. Арсана о чем-то разговорилась с рослым детиной у двери. Тот показывал ей свой меч, и она с умным видом щелкала по лезвию ногтем. Потом, ко всеобщему восхищению, при помощи одной левой руки, со свистом раскрутила клинок над головой, ловко перебирая пальцами по рукояти, и внезапно метнула через всю корчму, до середины загнав щель между бревнами. Гном, сидевший за ближайшим к стене столом, посмотрел вверх, посерел, отложил надкушенный хлеб и на всякий случай пощупал макушку. На центральной улице было шумно и многолюдно, почти как в столице. В центре небольшой площади обосновался табор кочевников, производивший большую часть гамма. Визжали чумазые ребятишки, пронзительным речитативом зазывали погадать смуглые женщины в пестрых платьях с открытыми лифами. Громко бранились мужчины, ржали кони и лаяли собаки. Вокруг носились торговки с пирогами и семечками. Сидели на перевернутых корзинах народные умельцы, расставив на земле глиняные свистульки и пресловутых соломенных баб. Степенно разгуливали приезжие купцы, беседуя друг с другом и с местными жителями. Краем обойдя площадь, я свернула в улочку между домами. Здесь было потише, избы чередовались с садами и огородами, кое-где просушивались на распорках рыболовные сети. По соседству с раздорьем было небольшое озеро. По правде говоря, в поисках работы я особо не усердствовала. Но это был удобный повод начать разговор. Получив очередной отказ, я не торопилась уходить, а бросала невинное замечание насчет удивительно ранней весны. В большинстве случаев получасовая беседа была обеспечена. Мне таинственно сообщали, что это не к добру. В скорости снова ударят морозы, да крепче зимних, сходы померзнут. Завязи осыплются, а соседка Глабка по ночам оборачивается сивой кобылой и в таком непотребном виде скачет над крышами, кидая в трубы парчун траву, отчего у хозяек пригорает каша и киснут щи. А что с мужиками творится, и сказать-то стыдно. Добросовестное сочувственное поддакивание не давало потоку новостей и сплетен иссякнуть, так что к вечеру я уже знала все, что мне было нужно. Ни о какой разбойной банде здесь слыхом не слыхивали, если не считать корчмаря и хозяйки постоялого двора, которые поставляют друг другу клиентов и дерут с них втридорога. Вампировидные незнакомцы на гнедых конях в селе тоже не появлялись. Я устала, проголодалась, пала духом из-за бесплодных поисков и в конце концов просто села на обочине дороги, чтобы немножко передохнуть и привести мысли в порядок. Меня не оставляло противное гнетущее ощущение, что время работает против меня. Что если Лен сейчас заново умирает где-то в лесу, так и не сменив ипостась? Он скверно выглядел. И эти глаза... Живя в Дагеве, я только по ним и отличала вампиров от ручных волков, которых там полным-полно. Стоп! А что, если в долине вообще нет настоящих волков? Что там говорила Крина? Убедился, что сдал меня в хорошие руки и ушел? Неужели раньше он тоже был вампиром, а потом умер и остался с ней после смерти, безмолвным преданным зверем, воспоминанием, которым нельзя жить, каким бы хорошим оно ни было? Тогда мне не на что надеяться. Вид у меня в этот момент был такой измученный и несчастный, что какой-то добросердечный прохожий бросил мне на колени медную монетку. Я подняла глаза и увидела корчмаря с потрошенным гусем под мышкой. Видимо, все подручные оказались заняты, пришлось лично наведаться к мяснику. Спохватившись, он начал извиняться, не признал где. Я только махнула рукой, возвращая подаяние. «Стряслось чего?» — сочувственно поинтересовался он, пряча денежку. «Просто устала». «Жаль, а я вам как раз работенку хотел предложить», — огорчился он, перекладывая гуся в другую руку. «Ну да это не к спеху. Так, оборотня приструнить». Слегка опешив, я осторожно уточнила, что именно я должна сделать с оборотнем. «А что угодно, лишь бы угомонился!» — досадливо брякнул корчмарь. «Совсем собака стыд потерял. Ночами по селу бегает и в окна заглядывает. Спасу нет. Хорошо, ежели со своей женой тешишься. Поглядит и отстанет. А чуть соседку в гости зазовешь, совестить начинает. Да проникновенно так, будто по-писаному. Аж волосы дыбом встают. И реки огненные поминает, и мракобесов с ухватами калеными, и что он этими ухватами вытворяют. Лучше бы загрыз кого, проклятый. Да на месяц успокоился, как вся порядочная нежить. Мы уж и Дайну жаловались, а он только глаза к небу возводит и пальцем туда тычет. Это, мол, божья кара за грехи наши неспосланная. Молитесь да жертвуйте почаще». Только мы лучше один раз вам скинемся, чем непотребства всякие каждую ночь выслушивать, а поутру в храм со свечкой бежать. Так уж и каждую, — усомнилась я. Корчмарь смутился и забормотал, что это де так, для красного словца. Но оборотень и впрямь надоел хуже горькой редьки, и пущай я с ним что хочу делаю, лишь бы порядочным людям отдых не отравлял. Я пообещала подумать, а пока вернулась на главную улицу, купила пирог с капустой и рубленными яйцами, перекусила и немного успокоилась. Не стоит отчаиваться раньше времени, ведь разбойники зачем-то охраняли тело Лёна. Не сожгли и не прикопали. Волк в клетке им без надобности. Труп тоже. Да, они рассматривали и такие варианты, но не торопились. Выходит, все-таки надеялись воскресить и использовать, уповая на какой-то риар. Что бы это могло быть? Вампиры наверняка должны знать. Ох, как же мне не хватало Лена с его дурацкой привычкой умалчивать о вещах, которые мне, с его точки зрения, знать не следовало, но честно отвечать на прямой вопрос. Не раз и не два у меня дыбом вставали волосы, когда я совершенно случайно узнавала, например, что кратчайшая дорожка между столицей Дагевы и одним из крупных селений, которой почему-то никто не пользуется, и ведет через заброшенное кладбище, и ходят слухи, будто там нечисто. Это после того, как я ходила по ней добрый месяц и даже присаживалась отдохнуть на такие удобные холмики. Сам Лен, если и составлял мне компанию, неизменно стоял рядом, уверяя, что не устал, и настороженно озирался по сторонам. «Какая разница?» — потом оправдывался он. «По кладбищу ходить не запрещено, и если тебе так удобнее, зачем мне портить человеку настроение?» «Леший побери, я бы все отдала за очередную его шуточку, или хотя бы за возможность оказаться рядом на той поляне, даже если бы мне уйти с нее не удалось. Нет, мне просто необходимо было отвлечься». Я решительно вытерла мокрые глаза, запихнула в рот корку от пирожка и отправилась струнить оборотня. Немудрствуя лукаво, я устроила засаду возле корчмы, присев на колоде за поленницей. Отсюда великолепно просматривался задний двор, куда выходило большинство окон. Я особенно не пряталась, просто молчала и не шевелилась, а темная одежда помогала затеряться в ночном мраке. Около полуночи разом взвыли все деревенские собаки, и из смородиновых кустов появился оборотень, смахивающая на волка тварь, без малого 3 локтей в холке, с коротким хвостом и рыжей окладистой бородой, выделяющейся на фоне серой шерсти. Он заметно трусил, озираясь по сторонам, а когда я вышла навстречу, вежливо поздоровалась и представилась, сообщив цель визита, зверь окончательно смутился, начал витиевато извиняться за свое нехорошее поведение, обещал исправиться и завязать с ночными проповедями. Вот только «худую крышу перекрою, оклады позолочу и живописцу лики закажу обновить, а то сам уже святых от мракобесов не отличаю». «Для чего и?» «Взял грех на душу, дав волю одержимости пагубной, кою прежде держал в узде молитв и благочестия. Ибо не пойдет отара по пути истинному без пса недреманного, и страх сей во благо». С трудом удерживаясь от смеха, я вытащила меч и пообещала отдать половину гонорара на храм. Благочестивый оборотень ойкнул и пустился на утек, вопя на бегу. «Свят-свят, изыди! Спасите, люди добрые! Да что же это деется? За веру истинную от ведьмы поганой муки смертные принимаю!» Я громко потопала на месте и вложила меч в ножны, посчитав задание выполненным. «Завтра в селе будет ярмарка», — радостно сообщила Арсана, когда я уже разделась, на цыпочках подошла к широкой общей кровати и осторожно залезла под одеяло, думая, что наемница спит. «Надо сходить, посмотреть. Здешние цены должны быть ниже городских». А я заработала 1 кладень, подменяла вышибалу у дверей. Тот растянул ногу и решил денек отлежаться. И многих вышибло. «Только одного. Он принял меня за распутную девку. А у тебя как дела?» «Ерунда. 1 оборотень, и тот истинный. Убить рука не поднялась, так что вряд ли что-нибудь заплатят». «Это как?» «Ну, истинные оборотни меняют ипостаси по собственному желанию, в любое время, сохраняя разум и речь. А если эта способность не врожденная, а, скажем, появилась в результате наведенной порчи или укуса вурдалака, то они превращаются в жутких тварей только по ночам или в темноте, бросаются на всех без разбору, а потом ничего не помнят. Конечно, среди истинных тоже попадаются кровожадные монстры, как и среди людей». «Они страшные?» С замиранием поинтересовалась Арсана, ежась под теплым одеялом. «Обычные», — зевнула я. «На волков смахивают. Мохнатые, круглоухие, нос покрыт шерстью, пасть короче волчьей, зато шире. Основное отличие — следы пятипалые, когтистые, по бревенчатым стенам запросто сбираются. Впрочем, этот в окна только заглядывал. Ну да леший с ним. Спокойной ночи». Уже сквозь дрему я услышала, как Арсана подкралась к окну и закрыла ставни на крюк.